Глава 24. Что бы ни предвещало Карина, но разговор с директором вышел более чем приятный. И первое, что понравилось, после нашего появления он попросил старосту покинуть кабинет. Кажется, девушка рассчитывала на иное, но перечить директору не стала и, обозначив Книксон, вышла. Чересов еще раз уточнил детали инцидента и даже предложил чашечку чая. В этот момент я понял, что все пройдет как по маслу. Нет, мне, конечно, влетело за нарушение субординации Шараповым и за отсутствие на ночном совете. От директора также не ускользнул тот факт, что я не ночевал в своем номере, но Чересов был в отличном расположении духа и не стал уточнять место моей ночевки. В конце разговора в его добродушный тон вмешались нотки серьезности. «Магнус, тобой интересовались некоторые личности», как бы между делом произнес он. «Надеюсь, что ты проявишь благоразумие, не поведешься на посулы конкурентов и продолжишь обучение в наших стенах». Хорошо, что в этот момент мой чай уже закончился, иначе я бы точно подавился. Кого же я мог заинтересовать настолько, что они не постеснялись обратиться напрямую в Академию под протекцией Черноозерских? «Да вроде не собираюсь», — ответил я. «У меня тут вроде как друзья». «И девушки», — понимающе улыбнулся директор. «Дело молодое, понимаю». «Директор», — начал я, не зная, как сформулировать вопрос, — «а кто мной интересовался?» «Кадетский корпус М3», — поджав губы, ответил вампир. «Конечно, они могут пообещать многое. Служба в регулярной армии, звание и...» «Мне это неинтересно, директор», — перебил его я. «Это то, что я и хотел услышать», — просиял он. «В таком случае можешь быть свободен». Я еще раз поблагодарил его за чай и хотел было уже покинуть кабинет, но директор бросил мне вслед. «И еще, Магнус, не забывай про учебу. Я понимаю, что ты офицер и сейчас нет времени зубрить материал, но игры Академии скоро закончатся, и тебя ждут промежуточные тесты». На последней паре я сидел словно мешком ударенный и хаотично пытался придумать, что же делать дальше. «Да». Директор, скорее всего, был не в курсе инцидента моей инициации как игрока, во время которого от рук Кортра и Мирель погибла половина класса. Поэтому решил, что спецотдел по контролю игроков решил переманить перспективного юношу под свое крыло. Вот только я не обманывался по поводу М3. Своими перекрестными допросами и бесконечными повестками они слишком много крови выпили из моей семьи. Плюс журналисты, что слетелись на горячую новость, точно стервятники. В поисках горячего интервью они круглосуточно караулили нас у дома. Именно это, а не развод родителей, заставил нас продать квартиру и сменить мое имя со знакомого каждому Александра на Магнуса. Отец, конечно, хорохорился и убеждал меня, что это было сделано в честь прадеда, красноармейца, погибшего в финской войне, но я понимал, это просто отговорка. И вот спустя полтора года, когда я уже начал думать, что тот неприятный инцидент давно в прошлом, ФСБ решили вновь заняться висяком. Гадство. Но вот прозвенел звонок, и я, смурной от тяжких мыслей, двинулся на выход. До очередного совета был еще целый час, который мной планировалось потратить на посещение крафтеров и заказ некоторой амуниции для постовых. Однако на выходе из кабинета меня перехватила Катя. «У Вики проблемы», — сообщила Абрыкина. «Она же вроде как сейчас в медблоке. Что там могло случиться?» «И как я...» «Ее еще утром выпустили, но на занятия она не явилась. Пошли, короче». Схватив меня за руку, девушка потащила на выход. «Вика на тренировочном поле». Мы сбежали по лестнице, прошли насквозь спортивный зал и вышли на улицу через пожарный выход. За это время я отметил, как хорошо Катя знает школу и ее тайные пути. Круговой путь к спортивной площадке занял бы минут 10, а так вышло вчетверо короче. «Вот», — произнесла Катя, кивнув в сторону. Где-то в сотне шагов от нас в полном одиночестве стояла Вика и метала ножи в ростовой манекен. «С ней же вроде все нормально». «Нет», — прикусив губу, ответила девушка. «Она, наверное, самый сильный человек, которого я знаю, но...» «Короче, после вчерашнего она сломалась. Не пришла на занятия, не берет трубку. А когда я хотела поговорить, она послала меня». Возмущению Кати не было предела. В порыве эмоций девушка даже ударила по ни в чем не повинной березе и оставила на дереве солидную вмятину. Ну да, она же одаренная, и, судя по вмятине на бересте, скорее всего, контактный боец. Вот только я до сих пор не узнал, какой у девушки класс, а спрашивать об этом у нее посчитал бестактным. «И чем я могу помочь?» От этого вопроса девушка аж открыла рот. «Ну как?» Медленно, словно собирая слова в кучу, произнесла она. «Ты ведь был вчера там, спас ее и...» Что означало это «и» девушка не договорила и требовательно указала пальцем в сторону подруги. «Вика!» — окликнул я девушку, но дочь воеводы проигнорировала меня и, кажется, с двойной силой бросила нож в ростовую мишень. Я повторил свои слова, но с тем же успехом. «Честно, когда тебя игнорируют, это немного подбешивает». Поэтому третий раз метнуть нож я ей не дал. Перехватил руку, разворачивая к себе, и... Хлёсткий боковой ударил по ребрам, вышиб воздух из легких. Подняв взгляд на девушку, я увидел ярость. «Заканчивай!» — требовательно произнес я, лежа на земле и пытаясь нормально вдохнуть. «Отвали от меня!» — заорала девчонка, а из ее глаз брызнули слезы. «Да что с тобой такое?» — поднимаясь на ноги, произнес я без злобы. «Что не так?» Вновь занося свой кулачок назад, девушка шагнула в мою сторону. На инстинктах я шагнул в сторону и чуть в бок, вовремя. Новый боковой удар оказался лишь обманкой, и, несмотря на юбку, девушка, подпрыгнув, попыталась рубануть ногой сверху. «Так, значит?» Едва она начала прыжок, занося ногу высоко над головой, как я рванул на нее, намереваясь сбить, но вышло даже лучше. Нога свистнула где-то над ухом и... Не знаю, где это подглядел, но, повинуясь инстинктам, я не ушел от удара, не бросился в сторону, а поднырнул под Вику, что в воздухе изобразило идеальный шпагат, схватил ее за талию и попытался как можно аккуратнее опустить на землю. Наверное, у меня бы это получилось, все-таки веса в ней было едва ли больше 40 кило, но боевая девчонка пыталась вырваться, и в итоге мы вместе упали на газон. Я отделался легким испугом, а вот Вика, которая ногой оседлала мое плечо, хорошо приложилась спиной, выбив дух из своих легких. Используя ее дезориентацию, я перехватил ее маленькие, но хлесткие кулачки и всем телом прижал к земле. «Успокоилась!» — брызжа слюной, в праведном гневе прокричал я в лицо девушки. В ответ Вика начала брыкаться, пытаясь сбросить меня с себя. Тщетно. Одна ее нога была прижата к земле моей задницей, другая была закинута на плечо. Не попытаться спихнуть меня, встав на мостик, не перевести борьбу в партер и попытаться вывести меня на болевой. Но бесстыжий Канеко Хираку... Как же двусмысленно смотрелась наша драка со стороны. Я ведь, по сути, сейчас оседлал девчонку. Одна ее нога закинута на мое плечо, и... Вика попыталась укусить мои пальцы, держащие ее запястье, но я со всей силы дернул руку вниз, и вышло так, что кулачок девушки зарядил ей по скуле. Получилось не сильно, но отрезвляюще. «Дура! Уйми уже своих тараканов в голове!» Вновь прокричал я, и еще раз, дернувшись, Вика заплакала. Наконец-то она расслабилась. Но тут девушку начало трясти, и полились неконтролируемые слезы. Отпустив ее и ловя дежавю вчерашней ночи, притянул ее к себе. Рубашка тут же намокла от ее слез, но прижимая ее к себе, я дал девушке выплакаться. «Ты не понимаешь, ты просто не понимаешь!» Давясь соплями, признавалась и плакала девушка. «Я слабая, я ничтожество, я...» «Нет», — твердо заявил я, подпустив в голос немножко смеха. «Ты, конечно, дура знатная», — разбросилась на меня с кулаками. «Но точно не слабая». Девушка всхлипнула, и сквозь слезы послышался сдавленный смешок. «Отлично. Значит, я на правильном пути. Ты же в курсе, что у меня ребра были сломаны? И после твоего удара мне что, опять идти к Насте, чтобы она меня перевязала?» В ответ девушка едва мотнула каштановой головой. Схватив за плечи, я легонько оторвал ее от себя и заглянул в бездонный омут ее черных глаз. «Ну что, расскажешь, что в тебя вселилось? Или еще поборемся?» Вместо ответа девушка ударилась лбом в мою грудь и, прерываясь на всхлипы, начала рассказ. Все оказалось настолько страшно, насколько и бредово. Такая причина для внезапного взрыва могла родиться только в голове девчонки. В общем, воспитываясь в семье воеводы, наша медноволосая валькирия во всем была самой-самой. Бесконечные тренировки до ломоты в костях, упражнения, что заставляют трещать сухожилия, спарринги с лучшими учителями контактного и ножевого боя, стрельбы и хрен знает чего еще. В общем, Вику растили амазонкой в школе закалки и воспитания, которой позавидовали бы древние спартанцы. И что самое главное, дочь Луки Баранковича никогда и никого не боялась до вчерашнего дня. «Я оказалась слаба. Я ничтожество. На меня кинулись трое. Схватили, а я...» «А ты знатная дуреха, блин», — произнес я, оторвав от себя девушку и заглянув в ее зареванные глаза. «Каждый чего-нибудь боится. Это нормально. То, что вчера тебе было страшно, это нормально. Мне тоже было страшно, когда я попал в лапы Ярова. Когда увидел, как тебя тащат к тоннелю, тогда я понял, что если не вмешаюсь, лишусь самого лучшего в мире репетитора», — улыбнулся я, коснувшись губами лба девушки. Моя улыбка передалась и Вике. «Если человек тебе говорит, что ему неведом страх, то он либо лжец, либо мертвец, либо дурак, который скоро станет мертвецом». «Мой отец? Нет». «Уверена?» — сомнением посмотрел я ей в глаза. Девушка кивнула, уверенно и твердо. «Кажется, продолжу я сейчас убеждать ее, что и ее отец тоже знает такое чувство, как страх, то мне прилетит еще пару тычков по ребрам». «Смарт у тебя с собой?» Девчонка подняла на меня зареванные глаза и едва кивнула. «Дай сюда», — произнес я, протянув руку. Вика замерла, поэтому пришлось прикрикнуть. «Быстрее, блин!» Вздрогнув от повышенного тона, девушка резво вытащила свой гаджет из широкого пояса с ножами, на внутренней стороне которого, как оказалось, есть и отсек для смарта. Пролистав список контактов, я нашел нужный. Хмурое лицо еще не старого мужчины с подернувшейся проседью бородой и подпись «Тата» подсказывали, что именно этот человек сможет мне помочь. «Алло, Лука Драганович, доброго дня!» Внезапно пересохшим от волнения горлом произнес я. «Вас беспокоит... друг Виктории! У нас возник некоторый спор, и, думаю, только вы сможете его разрешить. Или ваша дочь вновь пытается сломать мне ребра?» «Блин...» От волнения у меня тряслись руки, особенно из-за того, что человек на том конце провода не ответил. Все-таки я разговаривал не просто с папой одноклассницы, а воеводой всея Чернорусии. Ей-богу, и как я додумался до того, чтобы позвонить герою Приштинского восстания? «Алло, пап?» — тихо, словно затравленный мышонок, пропищала Вика. И после этих слов у девчонки опять сорвала башню. «Я слабачка, пап! Я испугалась противника!» Голоса ее отца не было слышно, но как внезапно начался слезливый поток, так же быстро ему и конец пришел. А потом Вика своим затравленным голосом спросила. «Тата, а там, в Приштине, тебе было страшно?» Не знаю, что Лука Драганович говорил своей дочери, но девчонка, боясь глубоко дышать, ловила каждое слово, иногда кивая, а иногда прикусывая губу. Их разговор длился 10 минут, не меньше. Наконец Вика еще раз кивнула и вновь протянула мне трубку. Чувствуя, как ухает сердце, я все-таки поднес девайс к уху. «Слушаю». «Как тебя зовут, парень?» — произнес густой с хрипотцой голос. «Магнус?» — напрягся я, внутри костеря себя за оказавшуюся, нехорошую идею позвонить папе Вике. «Приятно познакомиться, Магнус. Я рад, что у моей дочери есть друзья, которые могут вправить ей мозги. Спасибо, парень. И это... присматривай за ней, хорошо?» — произнес он. И, не прощаясь, положил трубку. А я на несколько секунд завис, пытаясь понять, что только что произошло. «Что он тебе сказал?» — тихо спросила Вика. На ее лице тоже угадывалось волнение от того, что отец попросил дать мне трубку. «Да ничего особенного», — хорохорясь улыбнулся я. «Попросил почаще тебе хвост накручивать».